как будто не могли не произнести этих слов, подтверждавших, что они очутились на острове. Совершая вторичное восхождение на потухший вулкан, Сайрес Смит, быть может, лелеял надежду увидеть неподалеку другую землю, другой остров, которых он накануне не рассмотрел в темноте. Но до самого горизонта, то есть на протяжении 50 миль вокруг, простиралась водная пустыня. Никакой земли в виду и ни одного паруса, беспредельная шире океана, и в ней затерялся их остров. Инженер и его сотоварищи застыли в молчании и долго стояли неподвижно, окидывая взглядом океан. Глаза их жадно впивались в морскую даль. Но даже Пенкроф, отличавшийся чудесной зоркостью, не увидел ничего. А ведь если бы где-то на горизонте показалась земля, то пусть она даже возникла бы в виде неуловимой для других полоски тумана, Пенкроф, несомненно, разглядел бы ее, ибо природа наделила его сущими телескопами, которыми он озирал мир из-под насупленных бровей. От океана они обратили взгляд на остров, который виден был весь как на ладони. Гедеон Спилет задал возникший у всех вопрос. А велик ли он? Ведь остров казался таким ничтожным среди безграничных просторов океана. Сайрес внимательно присмотрелся к очертаниям острова, принял в соображение высоту горы, на которой они стояли, и, подумав немного, сказал: «Друзья мои, мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что берега нашего острова имеют больше 100 миль протяжения. А какая у него площадь? Трудно сказать. Очень уж он прихотливо изрезан». Сайрес Смит не ошибся в своем определении. Остров по величине был приблизительно равен Мальте или острову Закинф в Средиземном море, но отличался гораздо более неправильной формой, а вместе с тем был менее богат мысами, стрелками, косами, заливами, бухтами. Его странные очертания поражали взгляд. И когда Гедеон Спилет по просьбе инженера зарисовал контуры острова, все нашли, что он похож на какое-то фантастическое животное, на чудовищное крылоногое, спящее на волнах Тихого океана. Журналистам была тотчас же составлена довольно точная карта острова. Не лишним будет ознакомить читателей с очертаниями острова. В той части берега, куда пристали наши путники, когда их шар потерпел крушение, имелась широкая бухта, ограниченная с юго-востока остроконечным мысом, который во время первого путешествия Пенкрофа был скрыт от его глаз. С северо-востока бухту защищали две другие косы, а между ними был узкий залив, похожий на пасть огромной акулы. В направлении с северо-востока на юго-запад берег выдавался в море округлым выступом, напоминавшим приплюснутый череп какого-то хищного зверя. А затем, близ того места, где находился потухший вулкан, поднимался горбом несколько расплывчатых контуров. Далее берег тянулся с севера на юг, довольно плавный и кривой, вплоть до небольшой бухты, врезавшейся в берег на середине периметра острова. А за нею изгибался скалистый мыс, похожий на хвост гигантского аллигатора. Этот мыс представлял собой оконечность большого полуострова 30 миль длиною, считая от юго-восточного мыса, о котором мы уже упоминали. Внизу берег полуострова плавно изгибался, образуя широкий открытый залив. Таковы были причудливые очертания острова. В самой узкой своей части, между трущобами и бухтой, лежавшей на западном берегу, как раз напротив них, остров имел только 10 миль поперечники, а в самой широкой части, от северо-восточного мыса, похожего на челюсть акулы, и до юго-западной оконечности острова, не меньше 30 миль. По Поверхность острова отличалась разнообразием.